Мы успели собрать полноценную установку перед самым сиянием. Она оснащена мощным источником питания длительной работы. Несколько человек постоянно за ней следили, чтобы не было никаких сбоев. Рядом с ней находились экстрасенсы для повышения шанса ее переноса. И она перенеслась. Только не отдельно, а со всем городом. Впервые с начала разговора сказал я. «Так и есть», — кивнул ученый. Чуканову повезло. Он с приятелем из группы в ту ночь был в Москве, куда летали для отчетности и за дополнительным оборудованием. Час спустя он уже знал о случившемся и засобирался назад. По возвращению увидел на месте города неглубокий котлован. Где-то местами сохранились улицы, но не было домов. Где-то исчез и асфальт, и постройки, и все подземные коммуникации с толстым слоем грунта. Чуть позже на место была доставлена копия портальной установки, смонтированной на базе грузовика. Первый же запуск показал, что есть связь аж с двумя аналогичными устройствами. Той, которую планировалось отправить с помощью хаотичного портала, и другой, приготовленной для взаимодействия с первой с территории моего города. И вот тут начинается основная и, по сути, заключительная часть эпопеи Чуканова. Он решил рискнуть и переместиться к одной из установок, пока те действуют. Ведь неизвестно, остались ли рядом с ними члены команды, контролирующие работу установок. Тот факт, что куратор со своими помощниками и немалая часть базальта пропали с городом, также сыграл свою роль. Ученых, заразившихся вирусом исследования и азарта, некому было остановить. Один из молодых офицеров не смог отговорить их и найти аргументы, чтобы задержать на земле. Только и смог заставить взять отделение бойцов, 5 человек. Я помню, как мы оказались в каких-то пещерах, похожих на лабиринт. И то ли он, то ли перенос действовал на нас плохо. У нас быстро уходили силы, накапливалась усталость, появилось какое-то отупение и наплевательское отношение к дальнейшей судьбе. Еще помню, что в течение нескольких часов мы потеряли половину группы. Я остался с 2 солдатами, а потом ничего не помню. Очнулся тут у вас, закончил свой рассказ ученый. Эта установка была в пещерах, поинтересовался я. Нет, собеседник отрицательно мотнул головой. Там ничего не было. Не знаю, почему так случилось. Разве что этот лабиринт сам генерирует то поле, которое мы научились создавать искусственно, а наша установка находится рядом с ним. Вот и получилось так, что более мощный источник перехватил меня с солдатами. Либо же нашей установки хватило только для создания межмирового пространственного коридора, после чего она разрядилась или сгорела от перегруза, а дальнейшую работу взял на себя пещерный лабиринт. Мы с Клавдией переглянулись. Скорее всего, сейчас в наших головах зародилась одна и та же мысль. Найти устройство и с его помощью пробить коридор на землю. Нужно рассказать все Колокольцеву, сказала женщина. Прямо сейчас. После таких новостей я сегодня точно не засну. Пусть и он не спит. Эгоистично, но поддерживаю, усмехнулся я. Глава 16. Андрей, о том, что нам рассказал, ты молчи. Колокольцев пристально посмотрел на ученого. Да я понима. Ничего ты не понимаешь, резко оборвал его глава нашего анклава. Если кто-то кроме нас здесь присутствующих узнает, что где-то есть установка, которая способна открыть переход обратно на землю, то последствия для всех будут катастрофическими. А мы только-только наладили неплохой быт и порядок. Часть людей бросится на болото. Причем лишь некоторые захотят включить твою аппаратуру и вернуться домой. Другие же пожелают ее сломать. Зачем? Неужели им не хочется вернуться домой? И ради чего? Попасть на долгие месяцы, если не на годы, в застенки твоих коллег, которые начнут жилы тянуть. А вместе с ними и ФСБшники займутся тем же. Больше половины из нас потеряли своих родных и близких. Здесь мы с этим смирились. А там, Колокольцев нервно мотнул головой, подразумевая землю. Там нам все опять будет об этом напоминать. Аргумент так себе, как по мне, буркнул себе под нос Сергеев, чем заслужил раздраженный взгляд главы. Но это еще цветочки, продолжил Юрий Иванович. Эта новость разрушит все отношения внутри поселка. Как я уже сказал, будут те, кто за возвращение, и те, кто против. Конфронтация приведет к сильнейшему расколу, и дело может дойти до того, что тебя, Андрей, захотят прибить. Меня-то за что? За просто так, чтобы смуту не наводил. Наши люди уже привыкли решать проблемы силой. Кажется, до Чуканова дошла вся острота момента и последствия несдержанности в словах. Когда разговор с ним закончился и мужчину отправили отдыхать, Колокольцев обратился ко мне. «Жень, с женщинами своими проведи беседу на тему молчания. За Шуа я спокоен. А вот Машка может ляпнуть что-то не то и не там». «Хорошо», — кивнул я и не удержался от вопроса. «Мы же будем искать эту установку?» Колокольцев скривился, будто откусил от спелого лимона. «Да куда мы денемся? Если правильно ее использовать, то будем только в плюсе. На той стороне точно пожелают попасть к нам. За проход можем брать вещами, которых у нас нет, в том числе оружием. У нас есть лекарства, которых нет там», — влез в наш разговор Веселовский. «За шаманские зелья, которые сломанный позвоночник лечит, нам и танк подгонит. Пусть и не сразу, да и поторговаться придется. Поставят они здесь свою установку и все, накрылись ваши планы», — фыркнула Клавдия. «А мы не дадим поставить», — ответил Сергеев. «Только через нашу или пошли нахрен. Когда идти искать?» Я попытался вернуть беседу в начальное русло. «Пока никуда не нужно идти. Требуется подготовка и подбор еще двух таких команд, как твоя, чтобы охватить как можно больше территории». «Ясно». Заснуть удалось около 7 утра, а в 11 меня уже подняла новость, что в поселок пришел Люр с сообщением и подарками от своего учителя. «Подарками?» — переспросил я у посыльного из администрации, который рассказал обо всем. «Наверное, что-то очень большое где-то сдохло, раз гоблины стали дарить подарки нам, а не наоборот, как было всегда». Как я и предполагал, ученик шамана пришел не просто так. Гоблины решили напомнить о моем обещании помочь им с обретением волшебной линзы, которую я достал из гусеницы в Эйфоровом каньоне. Но напомнил Люр не просто так. В качестве подарков он дал образцы зелий, изготовленных его учителем. На первом месте оказался эликсир вроде того, который однажды приняла Маша, а за ней еще несколько девиц. Правда, повезло только моей подружке и половине ее последовательниц. Остальные едва не погибли, выкарабкались только благодаря помощи Люра и его наставника. Новое же зелье было лишено всех негативных последствий. Конечно, если верить словам шаманского ученика, оно должно омолодить, избавить от болезней, восстановить часть утраченных органов и комплексно укрепить весь организм, все тело. На втором месте были стимуляторы, которые мягче воздействовали на организм и дольше поддерживали экстратонус. На третьем месте был препарат, полезный для таких, как я, Лиза с Оксаной и прочим экстрасенсом. Ах да, теперь еще и Максимка оказался в наших рядах. Зелье должно усиливать и увеличивать наши энергоканалы, усиливая дар. Если подумать, то этот отвар стоило бы передвинуть на почетное первое место. Вот только зелье для одаренных усиливало только их. Омолаживающее же в далекой перспективе могло превратить весь наш анклав в суперспартанцев. Такая мощь даст возможность не только противостоять оркам и инсектам, но и начинающейся экспансии линкийцев, жреческой и дворянской части. Для того, чтобы иметь нашему поселку регулярные поставки всех этих сокровищ, шаману племени требовалась сущая малость – линза эйфора из тела гусеницы из эйфорового каньона. За это Люр пообещал до 5 общеукрепляющих доз каждую неделю. По одной для каждого одаренного в поселке, но не больше десятка. И 30 общетонизирующих с прочими стандартными зельями, которые мы и сейчас получаем в обмен на оружие, тряпки, посуду с продуктами и прочее. Еще Люр принес 2 порции настойки для Максимки, чтобы он быстрее восстанавливался. Кстати, пацан после той выходки с кристаллом линзой получил сильный дар к огненной стихии. Только сильным он был при использовании эйфоров в качестве батареек. Без них Максимка мог, не напрягаясь, только свечи поджигать и щепу в печке. Что же до уникального кристалла, то для одаренных поселка он оказался ценностью номер 1 без какого-либо преувеличения. Стоило ему попасть в руки Оксанки, как девушка без видимых усилий буквально из воздуха создала копию поселкового ПММ. Позже пояснила, что легко вспомнила его образ, потратив чуть больше энергии, чем при обычном воспроизведении вещей, с физическим касанием образца шаблона. Для получения из линзы энергии ни ей, ни Лизе не понадобилась моя помощь. С помощью моего трофея копировальщица за несколько дней создала дюжину калашей, 5 винтовок, с которой ходил Матвей, несколько тысяч патронов к тем и другим. А еще огневая мощь поселка пополнилась 2 Максимами. Дочка Матвея также поработала с суперэйфором. После этого все гункуты стали еще больше. Примерно, как земные тяжеловозы-брабансаны. На подвижности, стоит заметить, их резкое увеличение от изначального роста сказалось не столь значительно. Обновленные гункуты все так же ловко спускались и поднимались по крутым склонам оврагов, носились по полям, где полно кротовьих нор и муравейников. Но самым эффектным оказалось применение способности Лизы. Как однажды с Машкиным зельем, она поступила также с одним из тех, который прислал в качестве подарка образца шаман гоблинского племени, после чего его принял один из добровольцев. Желающих хватало, поэтому совет еще и выбирал подопытного кролика. Выбор пал на сильно пожилого мужчину. Выглядел он лет на 75, с его же слов ему в том году стукнуло 68. После того, как принял усиленное омолаживающее укрепляющее зелье, мужчина на глазах стал меняться. Старческие сутулости, сухость ушли вместе с морщинами, дряблой кожей и сотнями пигментных пятен. Появилась мощная гипертрофированная мускулатура, которую на земле бодибилдеры получают, лишь совмещая тяжелые тренировки с приемом химических препаратов. Но эта груда мышц получила поразительную эластичность вкупе с молниеносной реакцией и скоростью. От старых 170 см и 65 кг бывший дед скакнул к 2 метрам роста и 120-килограммовой массе. Думаете, что на этом закончилось перечисление положительных изменений? Как бы не так, мужчина обзавелся острым умом и уникальной памятью. При всем при этом его внешность осталась прежней человеческой с его же лицом из молодости. Прям как Халк, обозвал деда Максимка. Тот тоже профессор с огромной силой. С его легкой руки бывший старик стал Халком в поселке. К новому имени мужчина отнесся с иронией и легко его принял. Еще хочу сказать, что этот эксперимент серьезно повлиял на решение совета пойти навстречу пожеланиям шамана и моему решению дать тому эйфорлинзу. Изначально все руководство нашего анклава было категорически против такого щедрого подарка. Мои аргументы они игнорировали. Мол, обойдемся как-нибудь без гоблинских зелий и отобьемся от нападок племени, если то решит обидеться и объявить нам войну. Вон у нас и свои гоблины есть. Но глядя на Халка, каждый из них теперь, я уверен в этом, примерял себя в его шкуре. Видел себя таким же молодым, умным и здоровяком. А уж как должны были кусать локти отбракованные добровольцы. Любой из них мог стать Халком. Но, увы, не повезло. Глава 17. Возьмешь этих с собой, сообщил мне Колокольцев за 2 дня до очередного похода в царство инсектов. Нахрена козе баян, удивился я. Не нахрена, а приказ, мгновенно завелся глава. А приказы не обсуждаются, а выполняются. Даже у ментов в их законе написано, что если приказ неправомерен, то они имеют полное право его не выполнять. Собеседник отчетливо скрипнул зубами. «Жень, нужно, чтобы ты их взял с собой в рейд», — чуть спокойнее сказал он. «Зачем? За надом. Сейчас я не могу тебе всего сказать. Даже тебе». Он сделал акцент на окончании своей фразы. Речь шла про наших гостей, так нежданно-негаданно приплывших в гости. Рейдеры вели себя тихо и дружелюбно, больше отдавая внимание выпивке и еде. Даже к нашим женщинам не лезли после того, как им объяснили, что у нас такое не приветствуется. А вот Брифила не сунула свой любопытный носик разве что в колодцы и арсенал с мастерскими. Просто одни были слишком глубокие и темные, а вокруг других стояла такая охрана, которая сначала стреляет, а потом кричит «Стой, кто идет!». Достала она и руководство поселка. И достала так, что прямо сейчас Колокольцев уговаривает меня взять ее с рейдерами в свой отряд. Слушая его, я терялся в догадках о том, что же жрица религиозного ордена пообещала за этот поход. «Внутрь каньона я ее не возьму», — произнес я, тем самым согласившись с начальством. «А будет мешаться, то...» Я молча провел большим пальцем вдоль горла. «Люр поможет, думаю. Ему эта баба тоже не нравится». Юрий Иванович скривился, но кивнул. «Хорошо, но это только в самом крайнем случае. Если что, то сперва подумай о том, сколько людей она может спасти. Я о тех, кто сейчас до сих пор по болоту носится с потухшим сознанием. Видно будет», — закончил я этот бессмысленный для себя разговор. «Уже решил, что разберусь кардинально в случае любого взбрыка жрицы. Единственное, кого было жалко, так это рейдеров. Мужики пострадают не за грош, но и отпускать свидетелей будет нельзя». В путь ушли на большом корабле, том самом, на котором плавали вы, Шустер. В этот раз здесь было посвободнее благодаря тому, что отсутствовал груз в трюме. Брифила устроилась в уже знакомой коморке-кладовке, которую опять пришлось разбирать для нее. Кумаран со своими людьми угнездился в трюме с моими подчиненными. Ну а я с девушками занял небольшую каютку. Спать там приходилось в 2 яруса на откидных койках из-за тесноты, зато в ней имелся иллюминатор. За счет него в каюте никогда не было душно, и почти отсутствовали неприятные запахи, шедшие из трюма. Никакая принудительная вентиляция не справлялась с вонью навоза. Чуть-чуть, но им пахло все равно. Через несколько дней уже совсем рядом с враждебными землями состоялась встреча с их обитателями. В середине дня разведывательный дрон обнаружил в нескольких километрах впереди по курсу два крупных корабля инсектов. Немедленно была поднята тревога. Вместе с нами на палубе встали рейдеры. Им хватило нескольких минут, чтобы облачиться в броню и взять оружие. При этом они помогали друг другу с облачением. У всех были луки или арбалеты. «Женя, вы хотите пойти на абордаж?» – спросил меня Кумаран. «Не лучше ли развернуться и попытаться оторваться от эрлангов? Ваш корабль отлично ходит и против течения, и по нему. Мы можем вернуться и укрыться в одной из боковых проток. Я видел несколько крупных, в которые корабль войдет без проблем. Мы справимся. А отпускать твари нельзя, они доставят массу проблем поселку. Лучше перебить их на воде, чтобы не разбежались по лесам», — ответил я ему. «Ясно. Тогда я помолюсь богам, чтобы они даровали нам удачу и лишили сил наших врагов», — ответил он. При этом всем своим видом показал, что не верит, что мы справимся с двумя боевыми кораблями инсектов. Он бы, может, и ушел от нас, но куда с корабля деться, не лодку же просить для своей команды. После него ко мне подошел Люр. «Женя, я помогу уничтожить инсектов, но для этого требуется подойти к ним шагов на 200 или меньше», — сказал он. «Да мы сами справимся, не стоит тратить силы, Люр», — ответил я гоблину. «Это не тяжело, все сделает амулет, который мне передал учитель. А еще», — он понизил голос, — «я хочу показать чужой женщине, служительнице людским богам, что мы не какие-то беззащитные дикари и, хуже того, животные». Я чуть помедлил, обдумывая его предложение. Потом решил, что мне и самому нужно посмотреть на возможности гоблинских шаманов, а не только показать их брифели. «Хорошо, один корабль твой», — кивнул я собеседнику. «Я сейчас предупрежу капитана. К моменту, когда враги нас увидели, мы были полностью готовы к бою. Изначально корабль имел две легких пушки на шкворнях и пулемет. Сейчас к ним добавился еще и наш Максим. Ах да, еще хочу сказать про десяток калашей. Благодаря суперэйфору Оксана скопировала их достаточно, чтобы полностью вооружить мою группу только ими. Дополнительно в качестве точного и дальнобойного оружия у нас была копия матвеевского маузера под особо мощный патрон. 30.06, это вам не хухры-мухры. С отличным прицелом любой из нашего отряда мог поразить цель на дистанции до 300 метров, а прапор, лось и я метко стреляли на вдвое большее расстояние. Когда до вражеских судов оставалось чуть больше 300 метров, раздался частый звон корабельного колокола, сообщающий о начале маневра. В считанные минуты судно развернулось правым бортом к инсектам. Огонь по правой лоханке. Разнесся над рекой могучий голос капитанского помощника, который в данный момент руководил боем. Через миг хлопнула пушка, а за ней застрекотали пулеметы. Спустя еще десяток секунд орудие повторно пальнуло. Оба снаряда не пролетели мимо. Первый взорвался на палубе, пронесясь над бушпритом и угодив в надстройку. После взрыва там разнесло все в клочья и щепки, включая мачту и всех тварей, собравшихся на палубе. Второй снаряд вошел в левую корабельную скулу в метре над ватерлинией. После взрыва мы увидели огромную дыру, нижний край которой находился под водой. Последняя с рьяным энтузиазмом рванула в трюм. Такого успеха удалось добиться благодаря усиленным снарядам. Отбой. Прекратить стрельбу. Вновь раздался бас капитанского помощника, который легко перекрывал стрельбу Максимов, обработанных моими приглушающими искрами. Дальше тратить боеприпасы на погибающий корабль не имело смысла. Он прямо на глазах быстро уходил под воду. Немногие из инсектов уже барахтались в ней рядом с бортами, готовясь последовать вслед за своей посудиной. Наш корабль вновь развернулся носом к врагам. Он оставался на месте, для этого подрабатывая двигателем. «Люр, твой выход», — сказал я гоблинскому ученику и махнул рукой в сторону второго вражеского корабля. Несмотря на мгновенную гибель своего собрата, он бесстрашно пер на нас. Даже ускорился, если меня не подводит мое зрение. Его по моему уговору с капитаном до поры решили не трогать, только отстреливали тех, кто лез к скорпионам. «Пусть он подойдет ближе», — ответил он. Гоблин встал на носу и вытянул правую руку в сторону приближающихся инсектов. Вся кисть была затянута в своеобразную перчатку из сотен белесых тонких-притонких корешков. Похожие можно увидеть на клубнях картошки. Они слабо шевелились, отчего складывалось впечатление, что по руке гоблина ползают тонкие черви. Когда дистанция до корабля противника сократилась метров до 150, Люр что-то тихо произнес и взмахнул рукой. После этого жеста перчатка из корешков с удивительной легкостью слетела с его руки и устремилась к инсектам. Во время полета она стремительно увеличивалась в размерах, отчего многие на нашем корабле не удержались от удивленных возгласов и ругательств. Очень быстро магический снаряд добрался до корабля цели. К этому моменту перчатка превратилась в гигантский невод. При столкновении корни закрыли переднюю треть судна и стали быстро расползаться в разные стороны. К этому моменту тонкие корешки превратились в могучие корни. Самые толстые были сантиметров по 10 в диаметре. Ну, а про их прочность говорил факт того, что костяные клинки липнов оставляли на них неглубокие зарубки. Оружие вуорши и кхордов разрубало толстый корень только с нескольких попыток. И то им требовалось попасть в одну и ту же точку, что получалось у них очень редко. За считанные минуты корни опутали весь корабль и принялись сжимать его. До наших ушей донесся громкий треск ломаемой древесины. Первой сломалась мачта, за ней лопнули фальшборта. Сейчас вновь стало казаться, что корни превратились в огромную перчатку или даже руку, которая с неотвратимостью гидравлического пресса давила чужой корабль. Все закончилось очень быстро. С момента активации Люром своего заклинания, ну, или амулета, прошло минут 6 или 7, когда груда досок и булок, бывшая некогда грозным кораблем, пошла на дно. «Хера себе!» — присвистнул директор. «Неплохая игрушка у лопоухих была. И еще есть», — столь же тихо добавил вслед за ним Иван. «Последнюю тратить они не стали бы. Все это время мы держались в паре сотен метрах от инсектов, подрабатывая двигателем. Я был с товарищами полностью согласен. Мало того, в голове сейчас роились мысли и вопросы о том, как с такими возможностями гоблинское племя выжили их из родных краев. Или шаман раньше не мог создавать такие штуки в достаточном количестве. Выходит, научился только недавно, когда стал получать от нас и с нашей помощью эйфоры пригоршнями. Хм, а на что же он будет способен с суперэйфором? Даже страшно ему такое отдавать», — пронеслась тревожная мысль в моей голове. И еще я заметил пристальный взгляд Брифилы, с которым она рассматривала гоблинского ученика, который гордо стоял на носу нашего корабля, довольный произведенным на всех нас эффектом. В этом взгляде я прочитал желание прибить нашего союзника. Вот только не понял за что. В превентивных целях или за слишком мощное заклятие, представляющее угрозу жрице, что застыли. Вновь раздался голос капитанского помощника. Недобитков полная река. Ну-ка быстро взялись за стволы, и пошли твари лупить. И патроны беречь у меня, ясно? Команда была вооружена старым оружием, с которым я с товарищами ходил еще полгода назад. Здесь еще были в ходу мушкеты, заряжаемые с казны, и обозванные гонзовцем винтовками Холла. Кстати, их делали по его чертежам. Из таких мушкетов матросы стреляли крупной картечью. Остальные в корабельной команде были вооружены переломками под автоматные и охотничьи гладкоствольные патроны. Последние тоже сейчас использовались картечные или тандемные пуля-картечь. Одиночными, коротко скомандовал я, поможем поскорее разобраться с тварями. После боя Кумаран сообщил, что вражеские корабли принадлежат к тем, на которых твари плавают в набеге, потому они такие огромные. Получается, что твари справились с мором, или им понадобились рабы из-за их больших потерь. В последнем случае появляются вопросы. Людей тоже поражает чернота. Люди разбежались, когда заболели инсекты вокруг них. Людей и рабов перебили зараженные инсекты или здоровые из-за опасения заразиться. И последний вопрос я для себя решил вывести отдельно. А не используют ли инсекты людей как-то еще, чтобы прекратить эпидемию или ускорить рост своей популяции после мора? Глава 18. Глава 18. Как я и подозревал, прошло совсем немного времени после расправы над инсектами, когда ко мне решили заглянуть гости. Первым успел Кумаран. «Женя, хочу кое о чем тебя попросить», — начал он издалека. «Про оружие?» «Да», — быстро ответил он, сопроводив свои слова резким кивком головы. «Не получится ни продать, ни подарить. Я заплачу очень дорого и любым способом. Золотом, магическими вещами и камнями, редкими металлами, которые используют в алхимии и магии. Кумаран, все это я и сам могу тебе продать», — ответил я мужчине. «Это первая причина. Вторая, оружие мало, оно принадлежит поселковым, а не лично моему отряду. Третья причина, ты не найдешь к нему боеприпасы нигде, кроме как в этом месте. Никакие маги не смогут их воспроизвести, я уже узнавал в Ишустере, Тут я слегка слукавил, но лучше побуду лжецом, чем дам рейдеру заманчивую мысль напасть на меня или кого-то из землян с целью захватить огнестрельное оружие. А еще оно очень сложное. Смотри сам, я подошел к сундуку с личными вещами и достал пистолет Маузер с кожаным футляром, где хранились инструменты для разборки и чистки. С их помощью быстро разобрал оружие. Я специально сделал практически полную разборку, чтобы впечатлить линкейца. Видишь, половина деталей сделана из разной стали, которую изготавливают лишь поселковые мастера, и заменить ее никакой другой не выйдет. Магия в этом деле не поможет. А та, что способна на такое, в общем, дешевле будет прикупить боевых амулетов и стрел с чарами. Без регулярной починки знающими мастерами оружие выйдет из строя уже через несколько недель. И самое главное, нужно долго учиться пользоваться такими сложными вещами. В общем, рейдера удалось убедить, что это не стоит того и лучше пользоваться привычными арбалетами и луками. Не успела за ним закрыться дверь, как ко мне постучалась Брифила. Как и предыдущего гостя, ее интересовали наши оружия и автоматы. С ней мне пришлось побольше поизворачиваться, чтобы заставить поверить в сверхсложности, которые она получит вместе с приобретением ружей. Баба она умная, могла легко раскусить все мои уловки. Решил я вести разговор в том же ключе, что и с Кумараном. В конце беседы намекнул, что однажды люди в моем поселке начнут продавать огнестрел на сторону, когда наладят его производство в огромном количестве, и тогда Брифили его предложат первой, если наши с ней отношения не просто не ухудшатся, а улучшатся. Женя, мы знаем несколько хороших троп, где никогда или почти никогда не бывает эрлангов. За несколько лет в тех местах мы сталкивались с небольшими отрядами не более полудюжины раз. Я проведу по ним, предложил мне Кумаран. Корабль нас высадил в знакомом районе, где мы постоянно сходили на берег, не в том же самом месте, как в прошлый раз, чтобы не попасть в возможную засаду, но близко. Перед этим убедились в отсутствии врагов. В данный момент мы были заняты выгрузкой снаряжения и вьючных животных. Вернее, трудились бойцы и матросы, а командиры в моем лице, в лице Кумарана и Брифилы контролировали процесс со стороны. У нас уже есть хорошее место, где много добычи. Инсекты попадаются по пути к нему, но никогда не представляли особой опасности. Отказался я от него предложения. Тот молча склонил голову, признавая мое старшинство и соглашаясь с моим решением. Брифила же и вовсе все время молчала, предпочитая слушать, примечать и запоминать. С высадкой и выгрузкой справились быстро. Гункутов с помощью лебедки и широких транспортировочных ремней высадили прямо в воду, и они без проблем самостоятельно выбрались на сушу. Там их оттерли от грязи, нацепили упряжь и нагрузили вещами. Передышку брать не стали. Как только все было готово, то сразу же построились в походную колонну и тронулись в путь. Дрон самолетного типа занял свое место над нашими головами. Гонзовцу выпала роль стать его оператором. Он с комфортом устроился в глубоком удобном седле на спине одного из наших скакунов. В руках держал планшет-джойстик. Управлять гункутом ему не требовалось. Умное животное шло само вслед за своими сородичами. Кумаран со своим отрядом не доставлял проблем до того момента, пока мы шли глухими лесами. Но стоило выйти на открытую местность, как рейдеры занервничали. С их стороны стали доноситься тихие ругательства пополам с непритязательными сомнениями в здравости нашего рассудка. Они себя крайне плохо чувствовали среди полей, лугов и мелких рощ, где видимость была на километры. Очень скоро директор с лосем стали им в противовес вслух сомневаться в храбрости рейдеров, про которых они так много слышали в Ишустере. Я стал все чаще их одергивать. Кумаран занимался тем же в адрес своих. Дело могло дойти до серьезного разлада, и тогда я решил показать, как мы справляемся с инсектами. Сначала показал пару раз командиру рейдеров вражеские отряды, которые мы замечали задолго до того, как они могли увидеть нас, а потом и вовсе устроил показательный расстрел крупного отряда людей-насекомых, среди которых было 30 липнов и около 10 вуршев и кхордов. Гоблины умело заманили врагов в огневой мешок. Минута яростной стрельбы и все. Даже не пришлось расчехлить пулемет. Справились одними автоматами. Эта демонстрация успокоила рейдеров. Не то чтобы полностью, но они перестали дергаться и слать на наши головы проклятия вперемешку с подозрениями, что мы бросим их, как приманку, лишь бы самим уйти при встрече с эрлангами. Кумаран рассказал, что они используют тропы среди болот и холмов с труднопроходимой местностью, среди разливов рек, где люди передвигались между затопленных деревьев на плотах или лодках и скоры, которые они умели делать за полдня. В прямых сражениях с тварями они редко участвовали, чаще всего сбегали. Уничтожали же инсектов с помощью ловушек и из засад, нападали только на тех, где рейдерам светила крупная добыча. Например, оружие элитных особей, изготавливаемое из дорогих сортов стали и не менее дорогих прочих материалов, древесины, кости и камней. Иногда не атаковали небольшие группы ирлангов с шаманами. В первую очередь уничтожали одаренного инсекта, потом добивали прочих либо приводили их в ловушку ложным отступлением. Дважды срывали куш в виде эйфоров. В обоих случаях использовали хитрость в виде черной краски, похожие на симптомы заражения знакомым всем нам моровым поветрием. Из засады обстреливали хвост каравана, везущего ульи с магическими кристаллами. Часть стрел была с керамическими пузырьками, полными краски. И в первом, и во втором случае инсекты бросали убитых и раненых вместе с драгоценным грузом, и даже не пытались контратаковать и преследовать людей. Этот ход я взял на заметку. Однажды он может пригодиться и спасти наши жизни. Вновь прошли недалеко от опустевших и разрушенных городов инсектов. Один из них ирланги уже восстанавливали. Сотни рабочих особей трудились на возведении построек, и еще столько же копошилось на полях, приводя те в порядок. Их охраняло 17 отрядов разной численности. Несколько самых крупных стояли на месте, а вот прочие постоянно перемещались, контролируя территорию в радиусе 3-4 километров от города. «Добрались», — озвучил всеобщую мысль директор. «Наш отряд, наконец-то, дошел до каньона со слизнями, где добывались эйфоры. К установлению лагеря отнеслись очень серьезно. С самых опасных направлений растянули маскировочные сети. Они прикроют нас от взглядов врагов. Еще вырыли крошечную землянку для небольшого бензогенератора. Он и так был сильно заглушен моими чарами. А под землей его и вовсе не будет слышно практически в упор. Аппарат нужен был для зарядки аккумуляторов для дронов. Благодаря гункутам мы могли себе позволить дополнительный груз в виде канистр с бензином и генератора. Да и сами животные стали еще крупнее с последнего похода благодаря суперэйфору и стараниям Матвеевской дочери. В первый заход в каньон я взял с собой несколько спутников. Своих девушек, Лося и Люра с двумя воинами. Гоблинов особенно предупредил, что без защитных костюмов и масок в каньоне невозможно находиться. В ответ Люр меня заверил, что у него есть специальные амулеты и с ними он не будет мне обузой. Вот только оказалось, что гоблин свою магию заметно переоценил. Уже через четверть часа, как мы оказались в каньоне среди столбов с ульями, Люр попросил возвращаться назад. Ядовитая атмосфера высасывала энергию из его амулетов, как строительный пылесос пыли с щелей в полу. Когда оказались в проходе и недалеко от выхода, мы сделали небольшую остановку, чтобы распотрошить ульи и личинки. Здесь же и поделили добытые эйфоры согласно договоренностям, заключенным перед походом. После возвращения примерно час спустя ко мне подошла Брифила. Кстати, стоит отметить, что весь путь она ни разу не доставила никому проблем, не капризничала, не замедляла движение, не лезла никуда, без вопросов делала то, что от нее требовали. «Баронет, уделите мне несколько минут вашего времени, уважительно и как-то по-придворному, что ли», обратилась она ко мне. Я ответил проще. «Что, возьмите меня с собой, я узнал от ваших людей, что в отряде хватает защитной одежды, чтобы долго пробыть в каньоне. Обещаю, что не стану мешать». «Зачем вам это, Брифила? Мне интересно. А еще любой жрец должен постоянно узнавать новое, чтобы развиваться дальше и не останавливаться на одном уровне. Сожалею, но нет», я отрицательно покачал головой. «Это не то место и ситуация, чтобы брать с собой постороннего человека. Баронет, вы поделитесь со мной самыми сберегаемыми секретами своего ордена», перебил я ее, наплевав на вежливость. «Прошу простить меня за навязчивость, баронет», холодно ответила она, развернулась и быстро пошла прочь от меня. Остаток дня провели в лагере. Потом был ужин и сон с ночными дежурствами. Утром после завтрака я со своими девушками покинул лагерь. Ушел недалеко, на каких-то пару километров. Отыскав неглубокую балку с ровным сухим дном, я остановился. Маша запустила дрон, взяв на себя обязанности оператора. Шуа иногда поднималась наверх и осматривалась по сторонам. Для хобгоблинки применение технических средств разведки все еще были непривычной новинкой, к которой она относилась с большой осторожностью. «Ну, ничего, скоро и к этому привыкнет, как уже привыкла к огнестрельному оружию», променяв на него свои любимые дротики. В балке я занялся своим любимым делом с духовными искрами. сейчас планировал провести эксперимент с ними и маскировочными плащ-накидками. Последним хотел придать способность к автоматической мимикрии. Если у меня все получится, то в каньоне среди скал, столбов и ядовитом аммиачном тумане с такой экипировкой меня или кого-то из товарищей будет невозможно рассмотреть. «Ну, с Богом», — тихо сказал я, берясь за кусок материи размером полметра на полметра. Первые 10 попыток провалились. Как и во время прошлых экспериментов, например, с приглушением звуков выстрелов, искры уходили в пустоту без какого-либо эффекта. И только 11-я удалась, хоть и получилось немного не то, что хотел. В качестве образца брал вид травы, на которой лежал платок. Хотя, брал не совсем подходит, но это наиболее точное пояснение, которое простыми словами не могу передать. В итоге ткань получили удивительно четкую раскраску под траву в 3D-эффекте. Но именно что рисунок, а не мимикрию. При переносе платка на другое место он все так же зеленел, выделяясь на фоне земли, с которой Шуа срезала широкий пласт дерна. Неудачная попытка меня не огорчила, а скорее наоборот. Я нащупал тропинку, по которой стоило двигаться дальше к желаемому результату. Только спустя 3 часа вышло то, чего добивался. Экспериментальный платок менее чем за секунду полностью сливался с поверхностью, на которой лежал. Мимикрия не просто повторяла рисунок местности, но и копировала температуру. Когда положил на траву, то платок передавал легкую прохладу. После того, как переложил на хорошо нагретый камень, материя мгновенно нагрелась. Отработав технологию на 3 платках, я взялся за накидки и герметичные полиэтиленовые костюмы, в которых нам предстояло работать в каньоне. На последние духовных искр ушло значительно больше из-за того, что они уже были зачарованы мной на прочность. «Готово, можем возвращаться обратно», — сообщил я девушкам. Работа с искрами изрядно меня утомила, поэтому и в этот день мы никуда не пошли. Иван предложил, было, отпустить его с несколькими бойцами, но я запретил, в основном из-за наличия чужаков, чтобы не давать им лишней информации для размышления. Если они уже успели кое-что узнать про наши подвиги, то в курсе, что я присутствовал при каждом входе в каньон, и если повезет, то рейдеры и жрица додумаются до того факта, что, мол, только я знаю, как и где добывать эйфоры. К слову сказать, о причине своего утреннего отсутствия я не распространялся и запретил говорить остальным даже между собой. На следующий день моя группа охотников за эйфорами вышла спустя 1 час после рассвета. Сегодня нас было всего 4. Я, Маша, Шуа и Люр. Из оружия взяли 2 автомата и винтовку. Запас усиленных патронов увеличили втрое в сравнении с носимым боезапасом в обычные дни. Гоблину подыскали дыхательную маску по голове и подогнали костюм. С ним, кстати, пришлось помучиться. Из-за того, что я его обработал духовными искрами для прочности, разрезать его было очень тяжело и, главное, долго. Поэтому штанины, рукава и куртку комбинезона пришлось сминать гармошкой и склеивать самым обычным скотчем. Получилось жутко некрасиво. Ко всему прочему, подвижность в таком костюме немного ухудшилась, а риск заработать тепловой удар увеличилась. Маскировочные накидки мы натянули только тогда, когда оказались в узком проходе, ведущем в каньон, чтобы этого не видели навязанные колокольцевым спутники. Маскировка работала настолько эффективно, что мы часто теряли друг друга из вида и вновь находили лишь по оружию, висевшему в воздухе, да по обуви и иногда дыхательным маскам, которые не всегда прикрывали капюшоны накидок. Войдя в туман каньона, мы недолго осматривались, а потом двинулись вглубь, не обращая внимания на колонны с ульями шарами. Очень скоро наш путь пересекся с первым мегаслизнем. Его можно было и обойти, но чуть подумав, я решил забрать магический камень из его тела. Если вдруг в этом походе не выйдет добыть суперэйфор из гусеницы, то этот трофей можно будет подарить Люру в качестве моральной компенсации. «Помнишь, где у него кристалл спрятан?» – тихо спросил я Машу. «По слизню будем стрелять мы с ней одновременно, чтобы уничтожить тварь на месте». «Ага, тогда не попади в него, когда станешь стрелять». «Постараюсь, Жень». Я навел прицел на существо, чуть-чуть выдавил слабину спускового крючка и сказал: «На счет 3. 1, 2, 3. Хлоп, хлоп. Усиленные пули оставили от мегаслизня меньше половины тела. Вся прочая студенистая плоть разлетелась тошнотворными брызгами. Немного выждав, чтобы убедиться в отсутствии опасности, мы осторожно пошли к добыче. Очень быстро нашли в изуродованной туше эйфор. Камень сразу же отправился в мой рюкзак. Время дележки трофеев придет позже, когда будем возвращаться обратно. При этом у меня в голове возникла мысль как-нибудь попробовать создать пространственный мешок, как в компьютерных играх. Тогда мы сможем перетащить десятки тонн полезного груза из центра болота, а то и сотни. Да и в рейдах с такими штуками будет на порядок полегче. Можно таскать с собой в качестве усиления огневой мощи пушки с большим количеством снарядов. Пулемет пулеметом, но облако картечи все-таки покруче будет. Вскоре мы столкнулись с еще одним мегаслизнем. Он разделил участь предыдущего сородича. Затем увидели третьего. В тот момент, когда брали его на мушку, неожиданно рядом с ним из дымки выполз еще один. «Стоп, не стрелять», — быстро произнес я. «Тихо». Оба мегаслизня несколько минут стояли близко друг с другом, почти касаясь боками. Потом одновременно сдвинулись с места и поползли туда, откуда появился второй. «За ними», — скомандовал я. «Про осторожность не забываем». Слизни скользили между колоннами с ульями, мы крались за ними. Несмотря на свой вид и размеры, твари двигались достаточно быстро. Примерно со скоростью 3-4 км в час, минут через 10 эта парочка привела нас к огромной норе, круто уходящей под землю. Не останавливаясь, мегаслизни скрылись в ней, а вот мы остановились недалеко от нее, решая, что нам делать дальше. Пойти следом или попытать удачу снаружи. Нам нужны машинки с дистанционным управлением с камерами, которые можно было бы пустить сейчас под землю, произнесла Маша. Это точно, согласился я с девушкой. Сейчас они нам очень пригодились бы. В общем, было решено не рисковать, а поискать гусеницу на поверхности среди столбов. Если повезло в прошлый раз, то должно повезти и сейчас. За следующие 2 часа нашими трофеями стали еще 2 кристалла из мегаслизней. Увы, но гусеница так и не встретилась. Побродив еще недолго среди колонн, я приказал возвращаться. На обратном пути сорвали 2 дюжины ульев, которые позже распотрошили в проходе недалеко от выхода на равнину. На следующий день мы вновь ушли в каньон в прежнем составе. С собой в этот раз я взял маленький квадрокоптер белого цвета. С такой раскраской он будет невидим в ядовитой дымке. А наложенные мной духовные искры бесшумности превратят его в натуральную невидимку. Стоит признаться, что меня тянуло использовать еще и мимикрию. Но потом опасения не найти его при потере сигнала возобладали вверх. С квадрокоптером дела у нас пошли шустрее. Маша управляла им, ловко проводя устройство между каменными колоннами на небольшой высоте. Если поднимать выше, то резко ухудшалась видимость. Ниже, мы сами все могли рассмотреть. Через 20 минут мы увидели первого мегаслизня. «Повезло тебе, холодец с рогами. Нам сегодня другие нужны, так что живи», — подумал я в его адрес, рассматривая на мониторе. И затем мысленно добавил: «Пока живи, может, еще вернемся за тобой». Через час мы увидели искомое. Совсем недалеко от норы под землю, совсем другой, не вчерашний, дрон обнаружил знакомую 4 местных обитателей. Гусеница и 3 мегаслизня. Маша пристроила квадрокоптер на большой улей на ближайшей колонне к ним, чтобы камера постоянно была направлена на существ и не нужно было контролировать воздушный аппарат в полете. Через 5 минут наша команда находилась в 50 метрах от целей. Все мы с трудом сдерживали нервозный азарт, который заставлял суетиться и делать много лишних движений. Особенно возбужден был Люр. Он находился в шаге от того, чтобы заполучить великую драгоценность для своего учителя, образно говоря. Шуа выпала роль гранатометчика. Она должна была подобраться наиболее близко к слизням и бросить в центр их группы связку из 2 усиленных гранат. Я с Машей в свою очередь откроем огонь из автоматов, как только увидим это. Само собой первые пули достанутся гусенице. Прочие же полетят в слизней, разумеется, если тех еще не скроет дым и пыль от взрывов. Время для меня замедлилось, когда я увидел, как из-за колонны, где укрывалась Шуа, вылетела связка с гранатами. В воздухе она летела медленно, как легкий валанчик. Как только она коснулась земли, я сразу надавил на спуск калаша. 2 коротких очереди по гусенице и тут же перевод ствола на крайнего левого слизня. Успел нажать на спусковой крючок всего раз, когда сработали гранаты. Непроницаемое облако дыма и пыли закрыло твари от наших взглядов. Звука практически не было. Несмотря на то, что корпус гранат раскалывался на десятки осколков, духовные искры все равно работали, заглушая грохот взрыва. Белая аммиачная дымка повела себя будто живая. От взрывной волны она шустро рванула во все стороны, а потом медленно потянулась назад. Когда дым рассеялся, то я увидел изломанную тушку гусеницы и 2 истерзанных тела мегаслизней. Третий отсутствовал. Гранаты упали слишком близко к нему и превратили тварь буквально в брызги, которые покрыли ближайшие колонны и землю. «Трындец камню!» — пронеслось в голове. «Я хотел немного выждать на тот случай, если на место боя приползут другие слизни, оказавшиеся неподалеку. Но тут увидел гибкую фигурку хоб-гоблинки, выскочившую из своего укрытия. Блин, она специально все это вытворяет!» — рассердился я. «Маш, поднимай аппарат и следи за окрестностями. Люр, оставайся с ней, прикроешь в случае чего». Раздав указания, сам отправился к слизням. После того, как устроил быструю выволочку Шуа за ее поступок, мы с ней взялись за осмотр разорванных тел. Первым делом распотрошили гусеницу. Когда вытащили целехонькую кристаллическую линзу, то я не сдержал вздоха облегчения. Из первого слизня Ифор буквально выпал сам, так как гранаты разорвали тушку пополам, и рана прошла совсем рядом с тем местом, где в теле твари находился кристалл. Стоило мне заняться вторым, как Шуа неожиданно схватила меня за плечо и отшвырнула в сторону на несколько метров с недюжиной силой. Я только и успел заметить, как в том месте, где находился миг назад, сомкнулась огромная черная клешня. Еще услышал, как что-то кричит Маша по радиостанции. Пока кувыркался по земле, то все было покончено. Хоб-гоблинка несколькими очередями расстреляла врага. «Маша, какого лопуха?» Первым делом схватился я за рацию, когда опасность исчезла. «Почему не предупредила?» «Я его поздно заметила. Когда он уже напал, пришел ответ. Да как, он из норы выполз», сообщила Шуа, не дав мне договорить фразу. Я повернул голову в сторону дыры в земле, и будто в качестве демонстрации там появился новый враг. Точная копия жука, который минуту назад едва меня не перекусил пополам своими жвалами, и опять с ним покончила хоб-гоблинка. Свое оружие она держала в руках в то время, как мой автомат болтался за спиной, потому и опередила меня. «Есть еще гранаты?» — поинтересовался я у нее. «Да, одна простая и одна усиленная», — кивнула в ответ девушка. «Швырни мощную туда». После взрыва часть прохода под землю засыпала грунтом. Я вновь схватился за рацию. «Маш, направь к нам Люра, хотя нет, вдвоем сюда идите». Как только гоблин оказался рядом, я попросил его какими-нибудь своими шаманскими методами поискать камни в телах жуков, а сам вновь полез в тушу мегаслизня. Кстати, стоит, наверное, описать новое насекомое. Жуки оказались почти точной копией жуков-оленей с земли, только были белого цвета с красными пятнами по всему телу. В ширину оказались сантиметров 80, толщиной 50-60, длиной около 2 метров, плюс еще по метру жвала, ну, или как там правильно у них называются клешни на морде. 8 лап поднимали тушку почти на метр над землей. «Солдаты, наверное», — прокомментировала Маша вид новых противников. «Услышали взрывы или гусеница сдохла не сразу и подала какой-нибудь ультразвуковой писк?» «Да плевать, кто они», — отмахнулся я. «Люр, что у тебя? Как дела с поиском? Камни в тварях есть?» «Да, друг женя, они вот здесь», — гоблин стукнул маленьким кулачком по голове жука в том районе, откуда росли жвала. Толстый и прочный хитин поддался не сразу. Пришлось вгонять кинжал в едва заметное сочленение, вбивать его поглубже топориком и раскачивать, расширяя рану. Когда разворотили первую, скажем так, скулу, в полузасыпанной норе показался новый жук. Сразу выбраться он не смог, стал раскапывать себе дорогу. Этим воспользовалась Шуа, взяв у Маши усиленную гранату и забросив ту жуку. После второго взрыва проход завалил окончательно. «Мне кажется, они на сотрясение почвы приходят», — вновь выдала новую версию моя чернокожая подружка. «Гранаты взорвались рядом с этой норой, там услышали и направили солдат на разведку. Или у них инстинкт такой — реагировать на сильный шум. В каждом жуке нашлось по 2 крупных эйфора в форме длинного граненого стержня с очень острыми кончиками, словно заточенные чертежниками карандаши. Каждый был размером с мой указательный палец, а толщиной с большой. Энергии в каждом было немногим больше, чем в камне из мегаслизня. Цвет у каждого от бело-голубого до голубого. «Все, валим отсюда, пока на огонек толпа таких молодцов не пожаловала», — приказал я, когда был выковырен последний кристалл из скулы жука. Нападением на гусеницу рядом с проходом под землю мы разворошили весь каньон. То тут, то там шныряли жуки-солдаты. Непонятно, как и откуда их столько взялось. Норта мы больше не видели, если не считать единственную, что завалили. Благодаря квадрокоптеру и мимикрирующим накидкам мы избегали неприятных встреч с врагами. Всего 2 раза использовали оружие, чтобы очистить себе путь и не рисковать, пробираясь в опасной близости от стоящих на одном месте жуков. Камни выдирать из них не стали. Посчитал, что не стоят они такого риска. Когда оказались в проходе, ведущем на равнину из каньона, оказалось, что опасность никуда не ушла. Здесь мы столкнулись с тремя солдатами. Один из них был невероятно огромным, не менее чем в полтора раза крупнее двух других, а те не уступали жукам у норы. Своими жвалами он мог легко перекусить двух мужчин, стоящих в затылок друг другу. Впрочем, размер жука не спал от усиленных автоматных пуль. Они легко пробили его хитин и перемешали фарш внутренности. Вот с этой троицы трофеи мы забрали. Камни из головы великана точно так же превышали размером кристалла из прочих жуков. В длину они достигали сантиметров 20 и имели насыщенный светло-фиолетовый цвет. Уже уходя, я достал ПММ и три раза выстрелил в панцирь гигантского жука и присвистнул, увидев, как пули отрикошетили от хитина, оставив едва заметные сколы на нем. Против таких только усиленными патронами стрелять. «Да, Жень», — сказала Маша. «Это точно», — согласился я с ней. Перед выходом из скального прохода была сделана короткая остановка, чтобы поделить и отсортировать добычу. Люру достался супер и форлинза, как и договаривались. Два самых мелких кристалла стержня я положил в отдельный мешочек. Их покажу брифили с рейдерами, если такое понадобится. Прочие замотал в плотный сверток и спрятал на дне рюкзака. Это добыча моего отряда и имущество поселка. Про них вообще никому не следует знать. И надеюсь, что дальше гоблинов эта информация не уйдет. Глава 19. После возвращения в лагерь я коротко рассказал слегка подкорректированную версию. Ее суть: только вошли в каньон, а там черти что творится. Вокруг десятки жуков-великанов, способных перекусить пополам рыцаря с лошадью. От их панциря отскакивают обычные пули, а усиленных требуется не одна штука, чтобы расколоть хитин. Побегали мы там среди столбов, поиграли в прятки и решили возвращаться назад, завершил я свой рассказ. Может, завтра твари успокоятся и можно будет добыть эйфоров. Вот только не завтра, не послезавтра солдаты из каньона не ушли. Их там только прибавилось, как и мегаслизни. Последних уже не нужно было искать. Они встречались на каждых 100 метрах. А вот гусениц не нашли ни одной, хотя Маша старательно осматривала каньон с помощью квадрокоптера. Не было и тушек убитых тварей. Ни солдат, ни слизней с гусеницей. Кое-как удалось сорвать 5 ульев со столбов и смыться незамеченными. Нет, можно было устроить тотальный геноцид. Взять побольше усиленных гранат, притащить пулемет и... тра-та-та-та. Но тогда велик шанс, что мы выбьем всю популяцию существ, производящих ценные магические камни, а если каньон с ними такой один на все царство инсектов, вот то-то и оно. Когда и на третий день охота не задалась, я приказал собираться. В целом, главная задача рейда выполнена. Люр получил свой камень, за который его учитель обещал регулярные поставки самых лучших своих зелий. Кристаллы с мегаслизней и жуков-солдат пошли приятным бонусом. С их помощью можно будет напитать нашу эйфорсферу, чтобы Ксюха накопировала оружие, боеприпасов и прочих крайне полезных для поселка вещей, без которой нам будет сложно выжить в этих негостеприимных краях. Инсекты. Крик гонзовца пронесся над сворачиваемым бивуаком порывом леденящего ветра. Все побросали вещи и схватились за оружие. К счастью, сиюминутной угрозы не было. До врагов было около 5 километров. Такое расстояние даже прыткие липны покроют максимум за 20 минут. Кентавры, правда, двигались еще быстрее, но и против них мы успели бы подготовиться. Инсекты двигались по дороге. Их отряд был достаточно крупным. Примерно 30 длинноруких собирателей ульев, штук 40 липнов, дюжина вуршев и троица кентавров. Интересно, а как они отреагируют на жуков? Вслух сказал прапор. Договорятся по-родственному или начнутся рубиться. Скоро увидим, ответил ему Иван. За врагами мы следили через бинокли, монокуляры и по монитору дрона. У жрицы и рейдеров нашлись амулеты и чары дальнозоркости, которые не сильно уступали по качеству картинки нашим приборам. Как и в прошлый раз, основная часть людей и насекомых остановилась недалеко от прохода в каньон. Внутрь отправились только собиратели. Но не прошло и 20 минут, как несколько из них торопливо выскочили обратно на равнину, а за ними по пятам бежали 2 жука-солдата. Липны среагировали мгновенно и бросились навстречу врагам. Столкновение вышло коротким. 2 жука в считанные секунды раскидали и перекусили полдюжины основных юнитов инсектов. Остальные бесцельно били своими клинками по прочному хитину. Чуть-чуть ситуация улучшилась, Когда в схватку включились вороши, жуки полностью переключились на них. Оружие людей и скорпионов столкнулось с жвалами хитиновых солдат из каньона. Последними в бой вступили кентавры, принявшись метать свои дротики. И только они смогли нанести первый урон. Через минуту жуки превратились в сильно полысевших дикобразов. Вот только торчавшие из их тел метательные копья с виду никак не сказались на прыти. Жуки успешно сокращали количество инсектов. Лепные даже вуурши стремительно погибали от их жвал. У жуков была одна мощная атака в виде стремительного броска вперед с распахнутыми жвалами, которые потом смыкались на вражеском туловище. Лепнов они перерубали за секунду. С вууршами же не получалось так легко и быстро. Те, оказавшись в живых тисках, успевали нанести пару ударов своими секирами, после которых оставались заметные трещины на хитине солдат. Два жука успели перебить почти всех вууршев и половину лепнов, когда с ними было покончено. Заслуга в этом принадлежала кентаврам. И тут из похода в скалах выскочили еще три жука. «Трындец котенком, больше срать не будут», грубовато произнес директор и зло усмехнулся. В самом деле, втроем жуки расправились со всеми инсектами. Оказалось, что они могут на короткой дистанции развивать умопомрачительную скорость. Это стоило взять на заметку нам. Один из новоприбывших жуков был убит, второй лишился пары ног, заимел три дротика в спине и несколько крупных пробоин в хитине на голове и спине. Вместе с третьим он ушел обратно в каньон, когда с отрядом инсектов было покончено. «Вы с ними сталкивались там?» – спросила меня Брифила, когда бой закончился, и солдаты ушли. «Да», – подтвердил я, – «в скалах их несколько десятков бродит, не дают добывать эйфоры». Кумаран после завершения сражения жуков с инсектами попросил у меня разрешения сходить до поля боя за трофеями. Я дал такое, предупредив, что там все еще может быть опасно. Обратный путь прошел без неприятных встреч и происшествий. Оказавшись дома и после завершения обязательных и уже врезавшихся в рефлексы действий, я пошел собирать слухи. Каждый раз, когда возвращаюсь из дальнего рейда, что-то да происходит. Так было и сейчас. Первая новость касалась безумцев из болота. Каким-то способом двум группам поисковиков удалось быстро найти их банды, захватить живыми несколько десятков пленников и споро доставить к нам. Команды вернулись в поселок на пару дней раньше меня. Сейчас на окраине нашего поселения в решетке из деревянных жердей сидели 37 мужчин и женщин ужасного облика и с еще более ужасным характером. Чтобы такая толпа не доставила проблем, им в пищу добавляли дурманного гоблинского зелья. Еще одна новость также относилась к болоту. Сейчас там бродит несколько мелких команд, плотно укомплектованные дронами и аккумуляторами к ним. Задача у них, как все догадались, это поиск той самой установки, про которую нам рассказал профессор. Пока что никто из отрядов не вернулся и не дал о себе никакой весточки. Последняя новость оказалась куда интереснее. Пример Максимки наши отцы-командиры из Совета Анклава взяли на вооружение. Спустя день после отплытия моей команды они приступили к делу. Сделали так не из-за того, что не желали, чтобы я в этом участвовал или наблюдал. Главная причина была в наших незваных гостях. Никому не хотелось, чтобы они стали свидетелями подобного действа. А чтобы ввести в заблуждение тех, кого уже успела подкупить Брифила или Кумаран, или позже они смогут вытянуть из простаковатых жителей поселка все это, процесс замаскировали под ряд обязательных ритуальных действий. Там такая комедия была, веселился Максимка, когда рассказывал про процесс. Сначала всех напоили какой-то бурдой, давая ее по каплям. Потом заставляли читать абракадабру. Слова специально у гоблинского шамана попросили. Затем давали надеть маску и накидку, которые попросили у гоблинского вождя. Заплатили ему ножами и топорами за них. А к ним в комплекте надевали на шею тот камень из гусеницы так, чтобы он касался голой кожи. После этого гоблин из лесного племени рисовал какую-то мазню на лицах. Ну, и потом предлагалось что-то почувствовать. Тут я выходил на первый план и помогал, чем мог, описывал свои ощущения и желания, когда сам стал магом. Ну, и еще поили особым эликсиром от шамана тех, кто смог пробудить в себе дар. Через суперэйфор прошли почти все земляне, часть линкийцев, те, кто заслужил полное доверие и гоблины, те самые прибившиеся к нам остатки племени, не принятые родом Люра. Результат приятно всех удивил. И это мягко говоря. Камень сделал магами 20 человек и 2 гоблинов. Среди людей только парочка оказалась аборигенами, прочие новоявленные маги были землянами. Не обошлось и без ложки дегтя. Сами по себе инициированные творили очень слабые чары. Вся их сила раскрывалась только при наличии в руках эйфора. Пироманты, гидроманты, геоманты и им подобные своими силами могли прикончить разве что воробья. ХМ, штук 5 воробьев одного за другим в течение часа. Затем им требовался многочасовой отдых или связь с эйфором для пополнения боезапаса. Но стоило им всть в руку один из волшебных кристаллов, как мощь людей возрастала на порядок или даже порядки. Огненный шар, струя огня, водяная плеть, каменный кулак и им подобные чары легко уничтожали мишени из досок, сырой глины, бревен. Второй минус был куда слабее и не так значителен. Заключался он в том, что мы получили узкоспециализированных мастеров магии. Если Максимка стал огненным магом, то чары воды, земли, исцеления и так далее ему не давались. Да что там говорить, если он на 90% был атакующим магом и почти не мог защищаться. Только держа в руке крупный кристалл из мегаслизня, пацан оказался способен создать перед собой слой из, если так можно сказать, спрессованного пламени, в котором плавились пули и сгорали стрелы с боевыми заклинаниями прочих наших чародеев. С другими магами дело обстояло точь-в-точь так же. Вот только линкийцы и гоблины заметно уступали землянам даже с эйфорами.